Только супруги могут знать, отчего распался их брак. Хорошо, принято. А остальное? Это его ребенка ждала Катя? А что он сам тебе говорит? Ты его спрашивал? Он говорит, что нет. Но ничего другого он бы в любом случае не сказал. Значит, у тебя есть его ответ? Но если не от него, то от кого же? Может, от жильца? Джеймс Пичфорд был в нее влюблен. Он влюбился в нее до беспамятства, в тот самый день, когда она впервые появилась в доме твоих родителей, и так никогда не разлюбил. Постой, постой. Я всегда думал, что Джеймс и Сара Джейн. Я помню их вместе, жильца и Сару Джейн. Я видел из окна, по вечерам они вместе выходили из дома, и они частенько шептались на кухне. Думаю, это было до появления Кати. Почему? Потому что после ее появления Джеймс почти все свободное время проводил с ней. То есть Катя потеснила Сару Джейн и в этом? Можно сказать и так. И я понимаю, к чему ты клонишь. Но в момент смерти Сони Сара Джейн была с Джеймсом Пичфордом, и Джеймс подтвердил это. Лгать ради нее у него не было никаких причин. Если бы он и солгал, то сделал бы это ради женщины, которую любил. Более того, я думаю, что если бы в момент Сониной смерти Сары Джейн не было бы с ним, то он с радостью предоставил бы Кате алиби. В результате все свелось бы к трагической небрежности при выполнении служебных обязанностей, но никак не к умышленному убийству. «Это было убийство», — задумчиво сказал я. Когда были представлены все факты, то стало ясно, что да, это было убийство. Гидеон, 25 октября. «Когда были представлены все факты?» — так сказал Рафаэль Робсон. «А ведь именно к этому я и стремлюсь, к точному представлению фактов. Вы не отвечаете, доктор Роуз? Вы сохраняете на лице непроницаемое нейтральное выражение. Как, должно быть, вас учили делать, когда вы были еще студенткой психиатрического факультета?» Вы ждете, чтобы я объяснил, чем вызван мой решительный настрой сменить тему. Понимая это, я вдруг теряю дар речи, не могу подобрать слова и начинаю сомневаться в себе самом. Я исследую мотивы, побудившие меня сделать это замещение, так, кажется, вы это называете, и признаю все свои фобии. «Какие фобии?» — спрашиваете вы. «Вы уж сами их знаете, доктор Роуз». «Я подозреваю, я предполагаю, догадываюсь, но не знаю, — говорите вы, — вы единственный, кто знает их, Гидеон». «Верно. Я согласен с этим. И чтобы показать, насколько чистосердечно мое согласие, я назову их для вас. Страх толпы, страх застрять в метро, страх больших скоростей, полнейший ужас перед змеями». Все это достаточно распространенные фобии, замечаете вы. А еще страх неудачи, страх заслужить неодобрение отца, страх замкнутых пространств. Вы поднимаете бровь, услышав это, и на миг теряете контроль над своим лицом. Да, да, я боюсь замкнутых пространств, доктор Роуз. И понимаю, как это соотносится с моим неумением поддерживать отношения с другими людьми. Я боюсь задохнуться от слишком близкого контакта, и эта фобия указывает на еще большую фобию, на страх интимных отношений с женщиной. Да, с любым человеком, если уж на то пошло. Но для меня это совсем не откровение.